«Здравствуй, Лайн Эвайрис», — произнес мужчина, приближаясь. Он давно уже вернулся в человеческую ипостась. Крылья исчезли без следа, зато на красивом, гладко выбритом лице явно проглядывали другие следы — усталости. Когда же он спал в последний раз? Или трансформация забирала слишком много сил? Смутившись под взглядом черных глаз, уставилась на его плечо, вернее, на кровь на рукаве нательной рубахи. Арлорд был ранен, но не удосужился подойти, а я, хоть и знала, но не решалась до сих пор. «Ваша рука. Позвольте осмотреть, милорд?» Говорят, нападение — лучшая защита. «Пустое», — отозвался он, — «не обращай внимания». «Я все же настаиваю», — пробормотала в ответ, — «как лекарь каравана». Боевой маг, исполняющий эти обязанности, больше никогда их не исполнит. «Я должна вас осмотреть. Или же вы боитесь?» Шутливо округлила глаза. «Может, ваше племя опасается хирургов? Или травницы внушают вам закономерный ужас?» Наконец дождалась ответной улыбки на лице мужчины. «Знаете, в деревне, где я выросла, некоторых пациентов приносили уже на последнем издыхании. Они настолько опасались лекарей, что делали все, лишь бы не попасться мне на глаза». Арлорд усмехнулся, затем потянулся к завязке на груди. «Они прогадали. У вас очень красивые глаза», — произнес он. «Ну что же, если вам требуется осмотреть рану, я в полном вашем распоряжении». Простой, ничего не значащий комплимент отозвался румянцем на моих щеках. Затем, словно загипнотизированная ярмарочным фокусником, смотрела, как он скидывает тунику, потом нательную рубаху. Остался в одних штанах, заправленных в узкие раструбы сапог, повернулся, показывая раненое плечо. Я видела много мужских спин, молодых и старых, худых и заплывших жиром, с дряблой кожей или же выраженной мускулатурой, а еще изуродованных рваными ранами от когтей животных или же проникающими от оружия, которые потом залечивала с помощью магии, успокаивая настойками из трав. Эта же спина ничем особым не выделялась. Обычная мускулистая мужская спина. Несколько тонких шрамов у ключицы, ни единого следа крыльев на лопатках. Так почему же меня потряхивало, когда касалось пальцами теплой кожи? «Постойте. Я попыталась найти рану на плече. Сама же видела. Арлорда ударили мечом, затем кровь на рубахе, а...» «Где она?» — спросила, разглядывая тонкий белый рубец, перепачканный засохшей кровью. «Повышенная регенерация», — отозвался Арлорд. «В боевой трансформации на нас заживает в несколько раз быстрее, чем на людях. Я удовлетворил ваше любопытство, госпожа лекарь?» «Да», — пробормотала в ответ, опуская руки. «Судя по всему, мои услуги вам не требуются, милорд Хаас». Он поднял с земли рубаху и тунику, принялся одеваться. А я посмотрела еще раз, на этот раз на обычную мужскую грудь. Смотреть почему-то было приятно, хоть меня и потряхивало в его присутствии. Нет, не страх, а волнение, вернее, беспокойство. И еще что-то, от чего замирало в области сердца. «Не спеши убегать, Лайн Эвайрис. Теперь моя очередь», — произнес он, — «удовлетворить свое любопытство». «Как ты это сделала?» «Что именно, милорд?» «Оккультная печать Харона. Знаю, ты сломала ее, но не понимаю, как тебе удалось». Промолчала, вспомнив разговор с лордом Дьезом. «Не скажешь?» – удивился генерал-губернатор Хольберга. «Почему на вас была печать?» – спросила в ответ. «Ведь она не давала вам превратиться. Кто-то пожелал вашей смерти? Или же, быть может, это был обед? А я все испортила?» «Наши племена отличаются, Лайн Эвайрис». Арлорд пожал плечами. «Все не так, как ты думаешь. Хотя твои предположения довольно интересны». «Возможно, мы разные», — пробормотала в ответ. «Но судя по тому, что видела, не считая повышенной регенерации, ничего нового я не увидела». Его губы тронула улыбка. «Объясните же, милорд», — Честность влечет не менее искреннее желание быть честным и у вашего собеседника». Он снова усмехнулся. «Это было наказание, Лайны Вайрис, за ослушание, приказ, который я не смог исполнить. Но тот, кто ставил эту печать, не собирался меня убивать, думал проучить, ожидал, что вернусь, согласившись с его требованиями. Достаточно ли я откровенно ответил на вопрос, чтобы заслужить искреннее желание быть со мной, честной, госпожа лекарь?» «Да, вернее, да, я сняла эту печать. Что теперь будет?» «С кем?» «С вами. Со мной, как видишь, ничего необычного. Буду продолжать командовать, пока не убьют. Но теперь это сделать будет сложнее. К тому же Харон стареет», — усмехнулся Арлорд. «Это верховный жрец вашего племени?» «Да», — подумав, отозвался мужчина. «Да, его можно назвать и так. Силы уже не те, что в былые времена, поэтому печать...» «Иногда они падают сами по себе», — он усмехнулся. «С тобой тоже ничего не будет, если расскажешь, каким образом ты это сделала». Улыбнулась. Тревога исчезла. Я опустилась на землю, села на колени, поправила подол платья, разложила красиво, как и подобает девушке из хорошей семьи. Магиня Севиса пыталась меня научить, а я никогда не слушала. Теперь вспоминала ее науку. Подхватила веточку, провела черту по выезженной колесами, вытоптанной копытами колее. «Это, — начала я, — ноль. Ноль прямая, как называла ее моя наставница. На ней... А постарайтесь представить, что на ней расположены люди, не обладающие магическим даром. Те, которые не в состоянии входить в потоки. Вы все еще готовы слушать, милорд Хаас?» «О, да», — отозвался он, опускаясь рядом. «Прошу, продолжай!» Под одобрительным взглядом принялась рисовать тонкие параллельные линии над прямой и под ней. Мне хотелось о многом расспросить Арлорда, но я не решилась. Вместо этого указала на область под ноль прямой. «Здесь проходят темные потоки, образно выражаясь. Чем сильнее маг и больше магический потенциал, тем глубже он может нырнуть, опуститься, зачерпнуть из них. Абберы живут почти на самом дне, там, где находится так называемый демонический план. Но есть и еще более низкие, неизученные потоки». Попадала и туда, но говорить об этом Арлорду не собиралась. «Вот здесь», — ткнула в зону над ноль прямой, — «обитель светлых. Так же, как и темные, они могут заглядывать на противоположную сторону, но, скажем, ни для одних, ни для других это не особо приятно. В чем же ваш секрет?» «В этом», — ткнула веточкой в самый верх светлых слоев. «С детства у меня случаются приступы ясновидения. В момент сильного волнения я попадаю в верхние, самые тонкие потоки. В этом нет ничего ненормального. Так случается не только со мной. В Кемире полно ясновидящих и спонтанных прорицателей. Но в отличие от последних, я не вижу ни прошлого, ни будущего, лишь настоящее. В Академии разглядела ваши сложенные крылья и печать. Во время боя у меня случился очередной приступ, и я поняла, что она вам мешает». Он молчал, рассматривая мой рисунок. «Как ты ее сорвала?» «Не знаю», — честно сказала ему. «Понятия не имею, милорд. Я захотела, чтобы вы стали свободны, и это получилось само собой». В повисшей тишине принялась затирать рисунок. «Ты правильно сделала, Лайн и Вайрис, и заслужила мою благодарность. Я тоже разглядел тебя», — он взял паузу, — «в академии». «В Хольберге собирался взять твое дело под надзор, но опоздал. У тебя нашлись покровители». «Наставники», — поправила его. «Мне почему-то хотелось, чтобы он не думал обо мне неправильно. Лорд Диес и магистр Шарес». Тут я запнулась, не в состоянии объяснить, почему путешествую в компании двух магов. Объяснять не пришлось. «Вы направляетесь в Теоку», — произнес генерал-губернатор. «Мы проводим вас до города. Проследим, чтобы добрались в целости и сохранности». Поднялся, пожелал хорошего вечера и ушел. Я же, посидев немного, окончательно затерла рисунок, затем отправилась к ручью. Долго плескала водой в лицо, пытаясь прийти в себя. В разговоре не было ничего страшного, наоборот. Общество генерал-губернатора, несмотря на предупреждение лорда Дьеза, оказалось крайне приятным. И, судя по всему, Орлор тоже не скучал. Но кто знает, каковы будут последствия нашей беседы и как к нему отнесутся мои сопровождающие. Как я и думала, магистрам мой разговор с Орлордом не пришелся по душе. Первым наткнулась на темного мага, вернее, магистр Шарес, похожий на худого ворона, вылетел мне навстречу. Остановил, зыркнул недовольно, лицо хмурое, на губах саркастическая ухмылка. «Неудовлетворительно по поведению, Лайн и Вайрис», — возвестил он, словно только что поставил мне плохую оценку. «Чем ты слушала, когда я советовал тебе держаться от крылатых подальше?» Оглядел меня с ног до головы, задержался на уровне бедер. «У меня созрело интересное предположение, чем именно думала, но, пожалуй, на этот раз промолчу». Промолчал. Я тоже, потому что не собиралась рассказывать магу о сломанной печати. Наставник спросил. «Все ясно?» Я кивнула и отправилась к костру, разведенному Трис, подозреваю, не без помощи лорда Дьеза. Девушка хлопотала, готовя ужин, но присоединиться к ней не удалось. Светлый маг тут же отвел меня в сторонку, как я и думала, для выволочки. «Лайны, я предупреждал вас», — начал негромко, но его голос, казалось, обладал особой въедливой силой, жалил сквозь череп, впиваясь в мозг. «Никаких разговоров, никаких контактов с Орлордом Хаасом. Это наш враг, а вы ведете с ним проникновенные беседы».